Пора делать свой ход, уж, тем более, что я выбрал свою дорогу в этом мире. Закончить все, бандитизм, кланы, вечные драки и прочее. Я хочу спокойствия и для этого, у меня все есть. Свой бизнес, будущая жена, здоровый дед и собственный дом. И если, какая-то сволочь, хочет нарушить этот покой, пожалуй, я должен делать первый шаг, верный и жесткий, чтобы, наконец, быть счастливым. Наташа долго смотрела на мое лицо, которое было поглощено думами, и, перебивая весь мой мыслительный процесс, встала из-за стола, обошла его и, усаживаясь ко мне на колени, после поцелуя, тихо прошептала: «Я люблю тебя, Воронцов». Глава 16. Первый шаг в виде наемной охраны прошел быстро. Не без помощи Наташи, а также Воробьева, к моему дому была приставлена бригада, которая в данный момент занималась установкой высокого стального забора. Нет, конечно, каменный был бы проще, но вы попробуйте растопить огромный участок от снега. Без магов огня, конечно, не обошлось, но лишь только на те участки, где нужно было забивать и заливать бетоном сваи. Глядя на установку последней опоры, я повернулся к Николаю, который только-только закончил разговор. «Дим, скажи мне вот что». Воробьев убрал телефон в нагрудный карман, спрятал руки в перчатки, выдохнул столб пара. «Что делать-то будем?» «Вы о чем?» – спросил я, не поворачиваясь к собеседнику. «Ну, как о чем? Уже столько времени прошло, общество перекочевало в свое новое место, ни врагов, ни твоего отца. К чему затишье? Если бы я знал…» – лениво улыбнулся я и следом закричал двум рабочим: «Поправьте. Криво стоит, не прихватите листом». Работяги почесали затылки, посмотрели друг на друга, пожали плечами и принялись выравнивать опору. «Понимаю, отчего ты решил сам вести контроль за установкой забора. А дальше что? Пока не знаю», — честно ответил я. «Офис уже с сигнализацией и с постоянной охраной, на шахте ваши люди». Я покосился на него, гадая, стоит ли упоминать ему, что это его полицейские. «Ну, а Наташа переедет сюда. Уже решились. Как у вас с ней?» Воробьев потянулся в нагрудный карман, достал небольшую флягу и отпил из нее. «Будешь?» Посмотрел на чудесное изобретение человечества, но отказался. «Негоже мне серебра касаться. Не сахарный, конечно, не растаю, но о своей слабости, увы, уже знаю. Марта, между прочим, заверяла, что у меня не будет такой особенности, как боязнь серебра. Но, увы, пока я не пройду третий этап и не попью третью жертву, так все и останется». «Все хорошо», — улыбнулся, поднимая голову к ночному небу. «Не думал, что когда-нибудь», — хотел было сказать, «еще раз влюблюсь», но промолчал. «Все складно и ладно, аж страшно становится. Хочется острых ощущений», — хохотнул мужчина. «Правильно, с твоей-то жизнью, добрые и спокойные деньки — редкость. Надеюсь, иначе не будет», — повернулся к Воробьеву. «С Борисом разговаривал?» «Да, меня он услышал, да и к тебе относится со всей душой». «Грузину говорить не стали, ну а остальные?» Он плюнул на снег и махнул рукой. «Бог, судья, про отца ничего не слышно, когда и что он планирует?» «Если бы было известно, сказал бы», покачал головой и, увидев машину Наташи, пошел встречать. Девушка сегодня была прям расфуфыренная, и что самое главное, довольная, аж глаз радовался. Мимолетный поцелуй, объятия, а затем Наташа помахала ручкой Воробьеву, спросила, не свататься ли пришел. Снова посмеялись вместе, следом передала бумаги со словами: «Дома посмотрим». Типичный для дома, богатый ужин стал делом привычным. С тех пор, как запустился третий робот, процесс с набитием макров стал еще более быстрым. Воробьев, как частый гость моего дома, не мог не нарадоваться объемным поставкам. Долго его уговаривал поднять цену за мой макр, и лишь пару дней назад он согласился. Правда, я не знал и знать не хотел, куда он их перепродает, но вдвоем мы озолотились, если так можно было сказать. В привычном строгом ремонте я прожил с момента попадания в этот мир, но сейчас нет, шикарных хором под стиль местных бандитов у нас не было, но ремонт все же сделали, быстро и качественно. Единственное, что осталось нетронутым, так это только кабинет старика, который наотрез отказался что-либо менять в своей обители. Заключительным этапом стала замена крыши. Вот тут нам пришлось попрятаться по разным углам, но за дней 5-6 дом напрочь позабыл про холод, а двери забыли свою хрупкость. Сегодня у нас был скромный праздник, начало новой ветки в моем бизнесе, где роль связиста выполнил некий Грачев, а также, наконец, продвижение моих иных шагов. Здесь свою роль сыграла как Лена, так и Наташа. Бокалы были подняты в мою честь, а вот дальше началось перемалывание костей Грачеву. Все складно выходило, ведь военные заказы на схемы, которыми мы, теперь богаты, распродавались как горячие пирожки, что дало мне места и времени, чтобы открыть свой нормальный офис, вне производства. Самым вкусным было то, что офис располагался вблизи Министерства обороны, под большим и защищенным забором. Конечно, обществу «Центр» это пришлось не по вкусу, что их участник работает на военных, но за меня вступились многие, и Аркадий Семенович просто прикрыл свою варежку. Еще полчаса пустых разговоров, перед тем как Воробьев пожаловал на выход, и уже тогда началось кое-что стоящее. По всем меркам, с учетом того, Евгений Михайлович в привычной манере закурил свою трубку в кабинете, просматривал отчет Наташиных людей, что ваш Орлов напрямую относится к Кириллу Вольфовичу, или же Кириллу Патриарховичу, как его знают все остальные, то стоит задуматься насчет палок в колеса. Это и так планировалось, сухо ответил я, факты и доказательства его причастности к моему заказному убийству в лице Альбины доказаны. Я протянул ему следующий лист, а также подобие плеера, на котором прокрутилась запись неких разговоров. Мы знаем место его сбора, точнее, подобие штаб-квартиры, а также все 7 точек его организации. Называют они себя, правда, смешно, как прямолинейно, пустотой. Но список магов, которые проживают на объектах и находятся на предприятиях, внушителен. Если с типичными боевыми магами 2-3 уровня поодиночке я еще справлюсь, то что с Орловым делать, ума не приложу. Ты правда считаешь, что ты должен делать первый шаг? Дед, я сел, наконец, в кресло, на колени тут же села Наташа, обхватывая меня руками и продолжил. Подворотня, это был первый прецедент. Дальше, наемное убийство. Не убили меня, так убили свидетелей. Ну а недавнее убийство лидера группы Быкова, сам понимаешь, не предел. Что мешает начать самую настоящую военную кампанию? Да, определенно, дом защищен лучше, чем раньше, как и мои предприятия, но пару ракетных залпов и 20 хорошо вооруженных людей поставит жирный крест. Вот так вот в открытую уже больше никто не выступит. Мне припомнить машину, насквозь пропитанную горючими жидкостями. Я-то знаю, кто это сделал, и вот, указал пальцем на последнюю папку на столе, здесь все опрошенные, кто слышал звук выхлопной трубы, а человек, там, руку не отпускал, на втором листе. Так что, это Орлов и его бригада. Меня смущает тот факт, что он позарился на тайное общество. С какой целью? Вот тут я мог лишь догадываться. Но мои предположения имели место быть. До банального, артефакты. Насколько мне известно, все склады, которыми тайно владела организация, разворовано. Скорее всего, сотрудниками, но боюсь, что определенные места все же остались нетронутыми ими и зачищены Орловым. С чего такое предположение? Звонок старика перед смертью. Один из инквизиторов вышел на меня вчера, тоже поделился мыслями. Так что, разговор вышел по типу «объясни ближнему». Ни предположений, ни идей со стороны старика, которые были мне нужны. Но хотя бы, он соглашался со всем. Остался вариант планировки. Бить сразу по всем местам, было расточительством людей. С учетом того, что я должен быть везде и сразу. С учетом моих сил и особенностей. Самым неудобным было то, что после прикрытия одной точки Орлова, остальные будут укреплены. Я сделал пару звонков, чтобы собрать группу, закончил Михалыч, Наташу с собой не бери, жалко девку, если погибнет. Красноволосая, была, решила возмутиться, но старик был прав. Я был такого же мнения насчет ее участия. Сделаю все сам. На следующий день в мой дом пожаловала троица неизвестных мне личностей, при виде которых я сначала запаниковал. Ну, не в смысле, что начал кричать и наводить суету, нет, встал в боевой режим и чуть попугал их. Как я думал, 3 мага 4 уровня, 2 из которых были возрастом за 50, оказались давними приятелями Михалыча и весьма способными магами. Один маг огня, второй земли, 2 брата-близнеца с весьма хриплыми голосами, но отменным чувством юмора, со слов деда, конечно же. А вот третий был весьма интересной личностью. Я бы сказал, лучшие, что мне могли предложить. Василий Кукловодов, представился парень лет 30, маг 5 уровня, маг контроля. Контроля чего? Переспросил я на всякий случай, но попытка меня контролировать у парня не вышла. Марта защищала меня как могла, как и моя предрасположенность к нежити. Некромант бы, да, пожалуй, заставил бы меня плясать лезгинку, но вот у него не удалось, что не помешало ему проделать это со своими спутниками. Тут я держался, чтобы не засмеяться. В конечном итоге 4 сильных мага, это здорово, но мало. И самым последним событием, на которое я хотел было пойти, был Юра. Но меня отговаривал не только мой дед, но и Наташа. И все сводилось к тому, что он мог быть завязан с пустотой. Тем более, что являлся магом с их особенным даром. А дружба дружбой один раз убил, в общем, оставил на сладкое и начал планировать. По всем оговоренным планам решили выходить сегодня вечером, на склад номер 17 в трущобах на другом конце города. Суть склада была в сбыте краденого, как бы смешно это ни звучало, или же, ностальгически. По описанию наших людей, продолжал я, раскладывая план здания на кухонном столе, склад продляет собой одну большую комнату. Размеры, конечно, как тронный зал, но мест, чтобы скрыться, нет, не считая 3 ярусов стеллажей. Обычная охрана, 5 людей с оружием, но не наделенных магическими способностями и 1 боевой маг. Что за маг? Спросил Борис. Маг земли, уровень, особенности. С магами, там, было сложно. Они менялись, но за дни слежки мы установили закономерность. Земля, сегодня будет такой же маг, как и ты. Особенности его навыков нам неизвестны, так как он приезжий. Это проблема. Старик потер лицо, усеянное шрамами, что и отличало его от Ивана. Мага огня, уровень, хоть, 3, уже проще. Что ты предлагаешь? Взорвать здание? Ты уж извини, но среди нас пиротехник тут Ванька. Он от всей души хлопнул своего брата по плечу, отчего тот зашипел. Возраст, штука странная. Если есть предположение, что там хранится, я возьму с собой парочку бустов. Что такое буст? Я искренне удивился. Но старики не засмеялись и уж тем более, не начали мне выговаривать за мои незнания. Буст оказалась весьма специфичной штукой. В моем понимании, да и в целом это некий флакон, зелье, усиливающее магические особенности. У меня 2 буста, которые тратят полный запас маны, оставляя лишь капельку, дабы я двигался. Один из них – синий огонь, который может поджечь даже воду, а другой – фиолетовый. Фиолетовый, я сощурился, не совсем понимая, о чем он. Взрыв-пакет, бомба, в твоем понимании. Один всплеск моей силы, способен снести здание. Так, может, фиолетовый и возьмем. А ты уверен, что там не будет гражданский, или в дальнейшем, нам он не пригодится? Тут я понял, что ничего не понял. И недовольный Иван начал все раскладывать по полочкам. Особенность буста заключалась в том, что это некий сброс маны, который восстанавливается ежедневно пассивно или активно при путешествии по своей изнанке. У них был своя изнанка, кстати. Но чтобы накопить такой сброс, требовалось уйма времени. В моем понимании это было некой сверхспособности, с большой по времени, перезарядкой. То бишь, этим нужно было пользоваться с умом. То же самое было и у Бориса. Но объяснять он не стал. Сошлись на следующем, снимаем охрану с помощью кукловода, который уведет их подальше. Все же живые, обычные люди. А вот мага придется уничтожить, ибо он нас живыми не оставит. А здание, улыбнулся Иван, просто подожжем. Если есть много дерева, то и буст не понадобится. План был следующим. Снимаем охрану, пробираемся вовнутрь, ищем мага и, после его устранения, сжигаем все к чертовой матери. Вроде просто, да, вы не учитываете сложности. Мне крайне не понравилось их простое дело. Если магов будет 2, или охрана с нормальными глазами, которая пугается всего, чего только можно, ты не учитываешь район, улыбнулся Иван, хрен с ним, если охраны будет больше, но это склад на трущобах, что-то важное там храниться не будет, ибо маргиналов вокруг уйма. Сама охрана, простая судя по описанию, вольные наемники, а они весьма туповатые, если быть честным, значит, там точно ничего важного нет. А еще, я более чем уверен, что на твоем плане нет смотровых площадок, а в таком месте они должны быть. Ну, и даже если она есть, он показал рукой на Василия, пацан разберется. В целом, снять охрану, я смог быстро. С магом можем встрять, но в целом все пройдет быстро и гладко. Поверь мне, на этом и порешали. Ночной воздух заставлял троицу ежиться, в то время как я стоял в одной кофте с капюшоном, молчаливо разглядывал охрану в 20 метрах от нас за забором. Люди были вооружены винтовками и вели себя вполне расслабленно. И неудивительно, на планах местности не было башни, смотровой, а она была. На площадке башни, высотой в 5 метров, стоял одинокий мужчина, который то и дело вглядывался в подобие оптического прицела на своей винтовке и постоянно курил, что его и погубило. Но сделано это было крайне тонко. Наш кукловод, короткими перебежками около сетчатого заграждения, приблизился к башне, сжал свои виски, глядя на этого мужика, и мне лишь оставалось наблюдать в бинокль, как тот задыхается своей же сигаретой. Не стал спрашивать Василия, что он сделал, но пацан решил хвастаться. Уж больно ему нравился сам процесс контроля и безнаказанности. Он сам себе в глотку и затолкал, радостно шептал он, когда Ваня заставил его замолчать, словом, грубым, конечно же, после чего развел руки в сторону и опустил их в снег. Судя по его напряженной физиономии, что-то не получалось, а после грозного взгляда на братца, процесс пошел чуть быстрее, когда Борис чуть растопил снег. Думая, что сейчас случится что-то глобальное, я слегка приуныл, когда часть сетчатой преграды перед нами просто не стала, словно земля ее поглотила. А что было самое главное, бесшумное? Я думал, замер я около бреши, что мы договорились снять тех двоих, я указал в сторону охраны, о чем-то переговариваются, а не стену убирать. Так будет проще, Дим, не мельтеши, отмахнулся Ваня и с удивительной для старика скоростью прошел через брешь, скрылся из виду, а спустя минуту показался у баков, почти возле охраны. Как-то он, замялся я, быстро, закончил Борис, земляная поступить. Редкий навык, если честно. Каждый раз, как его стопа касается земли, он увеличивает скорость. Что еще более важное в навыке, он не шумит, его не слышно, а это, он указал на охрану, будет грязью. Я не сразу понял, что он имел в виду, да и действий никаких не было. Но буквально через пару секунд, двое мужчин с винтовками, как сквозь землю провалились, оставив на земле лишь оружие. И, протянул я, ответил уже Иван, который нарисовался через 10 секунд за нашими спинами. Грязь, любимая, обернулся, но не дернулся от неожиданности. Покосился на старика, который своими действиями уж никак не походил на свой возраст и попросил объяснить. Грязь, действительно грязный навык, меняет состав земли на жидкообразную, моментально забивает все технические и нетехнические отверстия, грязью, удушая человека и тут же в себе, хоронит. Все проходит на пару секунд, и тела будет очень тяжело достать. Они будто в землю врастают, улыбнулся он, и я понял, что такого врага я бы себе не хотел. Глава 17. У главных ворот, которые мне показались однотипными, такими же, как и на моем бывшем складе, мы сцепились еще с одним охранником. На его несчастье, среагировать он не успел. Энергия моментально вышла из его организма. Осталась лишь малая часть, которая поддерживала бы основные функции. «Почему не убил?» – спросил кукловод. «Не хочу», – сухо добавил я, но парень сделал свой ход, добил. «Мерзость!» – подумал про себя, злобно щурясь на Василия. Следом дверца в самих воротах открылась, на шум падающего тела отреагировал кто-то внутри, но это было его последним движением. Земля залепила ему лицо, уши, ноздри, уши, и такой же звук падающего тела эхом пронесся по помещению склада, но никакой реакции больше не было. Медленно шли через стеллажи, подсвеченные тусклыми потолочными светильниками. Даже обошли все здания, но никакого мага и в помине не было. А вот обилие предметов на полках стеллажа впечатляло. И дело было не в дереве, про которое то и дело спрашивал маг огня, а оружие. Это был склад боеприпасов. «Ты понимаешь?» Иван потыкал пальцем в открытую коробку с патронами. «Что это такое?» «Примерно», — сухо добавил я, накручивая второй круг. «Мне казалось, мы что-то упустили, и это что-то было небольшим вагончиком у дальней от входа стенки, завешанной военной сеткой. Если я все правильно понял, то это не просто склад хранения краденого, а способ вооружить толпу. А если это так-то, а не для наемников ли это вооружение?» — спросил я через пару минут, отгибая сетку в вагончик. И, сука, оказался прав. Чтобы это доказать, хватило прошерстить по столу, найти потайной ящик и достать оттуда короткий перечень. «Списки и, если мы это сожжем, остальные склады точно усилит», — пробормотал себе под нос. Ваня, как самый интересующийся, взял бумаги, глянул своим старческим умом и согласился со мной. «Две фамилии знаю. Вольнонаемники Петербурга, которые лет 5 назад уехали в Москву. Терзает меня смутное сомнение, что это вооруженный бунт, бандитский, причем, то есть вольфовичи собираются пойти войной на центр, боюсь, что не только на него. Попахивает вооруженным захватом власти, но судя по складам в Финляндии, она после Питера пойдут дальше. Европа, возможно, что же будет? Здание полыхало как новогодняя елка, щедро политая бензином, и вместо подарков под елкой, были коробки с порохом. Взрывы и шум были эпическими. У меня же в голове не укладывалось отсутствие мага, который должен был сторожить это место. А еще что же хранится в других, если в такой малом месте столько боеприпасов? Но следующий шаг, который я сделал, это донес все Воробьеву, который, несмотря на мой поздний визит, был полон сил и решений. Уговаривал меня, несмотря на наше общее недовольство системой укупника, доложить ему, обезопасить сами себя, но ответ был очевидным. «Нет, Коль», — мотнул головой несколько раз, — «я сделаю это сам. Ты понимаешь, что они могут прийти в любой момент, все эти наемники. Ты представляешь, что будет, если процесс ускорится? Да город к такому кровопролитию просто не готов, там патроны, а в других, что, техника, пушки? Дим, это нужно решать обоюдными силами». Ответ был такой же, абсолютно и бесповоротно. «Даже если они придут раньше, нам есть чем встретить их», — сухо добавил я. «План-то у меня был, не самый приятный для меня, но все же, и я не представлял, как был прав». Следующее утро я прогулял академию, ссылаясь на состояние здоровья. Причем, сделал это через своего старика, Мамзелькина, правда была не в восторге, но Михалыч умел уговаривать. А вот разговор с ним насчет склада, казалось, был обречен на 2-0, в пользу идеи Воробьева. Со слов деда, я бы не справился с такой оравой один, и мне нужен был серьезный человек с серьезными связями. Ты не учитываешь иного момента, дед, я расплылся по креслу, попивая кофе. А если отец заявится, а мы как раз будет готовиться к походу на центр всей этой хрени. Операция не то, чтобы провалиться, мы столько людей похороним. Ты про его безумие? Старик напялил на нос очки, просматривая документы со сгоревшего склада. Именно. Не думаю, что в скором времени это произойдет. Наш бесполезный разговор длился несколько часов, и к общему решению мы так и не смогли прийти. Все было связано с одним, этот самый Витя Орлов должен погибнуть, и чем быстрее, тем лучше. Но добраться до него было чем-то нереальным, учитывая, что у него есть прямой выход на укупника. «Знаешь, что, — продолжил я, — можно сделать все же, по-вашему, но перед этим, закончит жизнь еще одного помещения. В плане, если и там будут бумаги, а еще лучше, фамилии, это станет весомым аргументом для укупника, а там уже, как карты ляжет. Странно, что ты согласился». «И мне странно», — заявил Ворон. «Дима, ты что там удумал, борьбу с твоими любимыми черными магами? Почему это с моими? Хотел бы себе дать по губам за это, да не сделал». Ляпнул и не подумал. «Да так», ответа от Ворона не было, но следующий взорвалась Марта, отчехвостила по первое число, искренне надеясь, что я буду держать язык за зубами. «Есть и другой вариант», — улыбнулся я. «А что если назначить с ним встречу? А дальше что? Ну, попытается меня убить, а дальше, дело за силой», — криво ухмыльнулся. «Это было бы решением проблемы», — согласился старик, «но, боюсь, это не решит всего. Тем более, с чего бы вдруг ему соглашаться? Оставлю записку, после следующего склада. Моя идея пришлась по душе как старику, так и Воробьеву, который о моих особенностях и не знал. В принципе, встретиться после второго сгоревшего склада было весьма разумно. Только вот авторитет не понимал, как я собираюсь с ним тягаться, тем более что меня могут просто толпой забить, и встречи один на один просто не будет. Отговорка, мол, не убьют, на него не действовала. Но и уговаривать меня поделиться не получилось. Только в этот раз, на этой акции, мне требовалось больше людей, ибо после колонки в газете о взрыве, Орлов 100% бы усилил охрану, и тремя магами, очевидно, я бы не справился. Поэтому вечерняя беседа со стариками-близнецами, кукловодом и еще парочкой маргиналов, вышла весьма полезной для меня. Они наполнили меня идеями, как сделать слишком наглый ход. Ведь одно дело устроить поджог и стрельбу на окраине города, а вот другое дело, если я сделаю это прямо в центре города, хоть это более опасно, чем предыдущие варианты. Еще одной проблемой становилась записка. Как мне ее сделать так, чтобы она не сгорела? ведь Орлов же должен ее увидеть, верно? Послание на стене, это одно, не факт, что выдержит, а вот создать. Вот я дурак, хлопнул себя по лбу в кафе, сидя в окружении выпивших мужчин, что вызвало череду вопросов. Неважно, я закину пару птичек в центральную часть города, где сам склад, мне известно, продолжил я, разузнают сколько там людей, что там хранится и уже оттуда будем плясать. Попойка закончилась мордобоем, в котором я уже не участвовал. Под закат вечера за мной приехала Наташа, которая сгребла в охапку своего суженого, усадила на заднее сиденье и всячески оберегала, думая, что я пьян. Нет, она ошибалась. Самое противное, неожиданно заговорил, поворачиваясь к красноволосой, я не чувствую вкуса и эффекта алкоголя. Она выпучила свои глаза, подняла брови, а затем нахмурилась. И на кой черт ты пьяного из себя строил, знаешь, как тяжело тебя было поддерживать. Чтобы мир не думал иначе, улыбнулся я, порою, хочется напиться, но не получается. Меня поняли, приняли, поцеловали, и беседа продолжилась. Люди, которые вычислили склады Орлова, насколько они способные. Наташа не с первого раза поняла смысл вопроса, переспросила на всякий случай и получила ответ. Пробраться вовнутрь центрального помещения, точнее, склада в центре города. Ты чего это удумал? На ее лице появился намек на испуг, заявить о себе громко. Перед этим, не без помощи Варны сделать предмет, который сможет выжить во всем этом ужасе. И как ты себе это представляешь? Записка в сундуке, мол, привет, Витенька, давай встретимся тет-а-тет, понимаешь, что тебя сразу же полицейские поймают. Почему ты думаешь, что я не завуалирую приглашение о встрече? Сделаю по-умному, не беспокойся. Я беспокоюсь о том, она поджала губы, что тебе не сладко придется. А еще больше всего боюсь, что тебя поймают. Не забывай, кто я такой, улыбнулся и повернулся к окну, решу. Проблема, которая нарисовалась, была труднорешаемой. Подконтрольные Наташи люди попросту не смогли попасть на территорию склада. Тем более, что склад находился в Центральном музее Первой лицевой войны. Все бы ничего, но проникнуть туда оказалось недостижимой целью. Мы узнали лишь, как до него пройти и сколько охраны на входе. А вот объем подземного сооружения, или даже содержание его, увы и ах. Новость пришла в 10 часу вечера, когда мыслительные процессы и так были приглушены усталостью организма. Но, однако, у меня появились догадки почти сразу. С банального, найти план здания. Ну, не могли же тайно от мэрии города выстроить что-то под землей, верно? Тем более, что Орлов приезжий, а значит, склад просто выкупил. Мне требовалось лишь найти проектировщика, порыться в базе, точнее, в архитектурных книгах, кого надо, подкупите хотя бы, мы будем знать, где и что находится. Тем более, меня терзало смутное сомнение, что выходов должно было быть два, как минимум. Не будут же завозить все через парадную, однако это было суждено узнать только на следующий день, утро, которого началось со звонка мамзелькиной. Жаль только, что в прогуле мне было отказано, как и в больничном, которые здесь вообще никак не котировались. Мое заявление про больняк вызвало у нее только недоумение, а затем словесный понос. Поэтому, проспавший, вылетел в нулевую изнанку с опозданием в 2 часа, наткнулся на недовольные морды охраны, и пулей залетел в академию, где была очередная шумиха. На мое удивление, коридоры заведения были полны студентов разных академий, а большое количество надсмотрщиков в лице военных были повсюду. Куда ни плюнь, везде военные. В свою аудиторию я пробрался с боем, ибо меня не один раз пытались остановить эти разносортные студентики со своими вопросами, а уже в самой опочивальне знаний я столкнулся с осуждением. Кафедра была полна, мамзелькина злая, а Воробьева подозрительно довольная. «Рады приветствовать тебя, о, избранный!» – злобно рявкнула старуха, кому закон не писан. Тот самый студент, который прикрывает свои прогулы состоянием здоровья. Маг, который думает, что он обычный человек. Упрека я не понял. Вчера же она меня отпустила. Воробьева, которая принялась расспрашивать меня о пропущенном дне, раза 3 мне повторила, что маги почти никогда не болеют. И что вчера, когда мамзелькина объявила, что у Воронцова кашель и насморк, смеялась вся аудитория. Как это? Вот так, Дим, списали на твою усталость, но смеха было море. Почему прогулял? С отцом твоим встречался, парировал я, проблемы небольшие вырисовываются. Это все из-за складов, я удивился ее словам, и сразу же все для себя понял. Николай вводит ее в курс дела, видимо, с надеждой, что Катя когда-нибудь займет его место. Хотя мне припомнилась их ругань, суть которой была предельно ясна. Нечего ей делать в таком обществе. Что поменялось? Он чувствует, что скоро покинет этот мир. Звонок зазвенел через час. Студенты полились бурной рекой в сторону выхода, где я в самом конце был той самой капелькой, но покинуть без разговора это помещение мне не удалось. Мамзелькина одним грозным рыком «Стоять!» уничтожила надежду слинять по-быстрому. «Дима, Мамзелькина закрыла перед носом дверь, нам стоит с тобой поговорить». Выдохнул, поджал губы и повернулся к старухе. Ее глаз, подозрительно мутный, казалось, смотрел в мою душу. Но это было лишь предположение. Старуха втягивала воздух одной ноздрей, сложив руки за спину, покачиваясь на каблуках. И тишина длилась долго, не выдержал и нарушил ее я. Что-то хотели, и да, и нет. Как это понимать? Я не знаю, откуда она все это знает, но мозгоклюйству в стиле. Поджигать здание нельзя, я не ожидал от нее услышать. С учетом того, что она это узнала от моего старика, что лишь подтвердило, раньше они были близки. Но суть проблемы было не это, а турнир. Император дал распоряжение, чтобы полуфинал и финал были завершены. Победитель награжден, а правила больше не нарушены. Она хотела меня именно предупредить, чтобы никаких фокусов я не исполнял. Понимала, что со мной не все так чисто, и чистосердечно предупредила, что за боями будут следить специально обученные люди. Правила усложняются, заверила она меня, особенно финал. Если ты, конечно, попадешь на него. Есть повод сомневаться в моих способностях. Она рассмеялась и, кажется, успокоилась. Вся строгость ушла, как мне показалось или не показалось. Бой был назначен на завтра. Кто будет моим противником, увы, я узнаю непосредственно перед боем. А вот оставшиеся три участника уже известны. Только сам ректор мне пальцем ткнет, кто из них, кто. Ой, кстати, после обеда зайди к нему, он тебя еще вчера хотел вызвать. Она хитро улыбнулась, но ты не смог. Болел, хитрюга. Немного поулыбался и был таков. Воробьева вызвалась меня сопровождать до кабинета ректора, чем вызвала лишь уважение, со словами: «Тебе нужна поддержка», девица быстро дохлебала свой компот, попросила меня подождать около торговой лавки в буфете, и, чуть было, не потерялась. Из-за огромного количества студентов других академий все помещения были забиты, и когда я сунулся в лавку, казалось, что Воробьеву снесли кричащим потоком куда-то вглубь помещения, а я, увидев ту самую полную тетку, озадачился. На ее руке красовались новенькие, синие часы, известного мне производства. Хлопнул себя по лбу из-за собственной недальновидности. Студенты их много, как и моих часов, которые продаются предприятиям. Если сделать их чуть меньше и проще, то это будет новой золотой жилкой. Здравствуйте. Протиснулся я через толпу, обращаясь к продавцу, могу отвлечь вас на пару минут. Тетка узнала меня, недобро покосилась, но кивнула головой. Я же, указывая на ее часы, попросил их снять, перевернуть и посмотреть на фамилию создателя. Она не с первого раза, но поняла, что я от нее требовал, а когда узрела фамилию, ее глаза округлились. Была знатно удивлена, я бы сказал. «Я хочу поставлять в вашу лавку такие же часы, но чуть проще», — улыбнулся я. «Исключено», — она замотала башкой, «за такую цену, увы, лишь десяток из тысячи смогут себе это позволить. Но ведь я могу сделать их проще и гораздо дешевле». Ограничившись простеньким циферблатом и тонкой полосой указателя маны, соображала она весьма долго, а в моей голове уже созрел план. Если она согласится, и пока идут турниры, студенты других академий увезут такую полезную покупку к себе, то обо мне узнают и другие города. Я смогу поставить часы на гораздо больший поток, что обеспечивает меня до конца моих дней только этой разработкой. С учетом макров и моего производства это будет золотой жилой наравне с тем, если бы я занимался бандитизмом. Мой первый бизнес мог процветать и дальше, если бы я им занимался с душой, а не оставлял бы все на других людей. Ведь чем мне заниматься, когда все проблемы кончатся? Можно, наконец ответила она, но свободных контрактов нет. Большая часть продукции – вторичный рынок. Я знаю, что вы в некотором роде перекуп, улыбнулся я. Я предлагаю 10% с каждой продажи. Волшебные цифры вызвали у нее улыбку и очередь коротких кивков. Тем временем Воробьева подхватила меня за руку, измученно посмотрела на меня, и я повел ее сквозь толпу. Глава 18. Уважаемый Воронцов, статный мужик как-то недовольно глядел на меня, постарайтесь ко мне объяснить. Воробьева, принимая жест ректора, как пошла вон, лишь пожелала мне удачи перед уходом, оставляя меня наедине с этим злодеем. Ректор не сразу заговорил, точнее, не сразу продолжил суть своей претензии. Он требовал ответа на вопрос, что я делал вчера ночью, а если быть точнее, вечером, что я мог ему ответить. Послать в задницу? Нет. Сказать правду? Тоже нет и еще раз нет. Мне припомнилась моя оплошность, когда ректор подошел ко мне со словами, что знает, кто такой укупник и так далее, но так и не задал этот вопрос долбанному старикану. Вот меня моя забывчивость и наказывает. Ответишь? Он злобно сощурился, или так и будет в молчанку играть. Занимался сексом со своей девушкой, ответил с ироничной улыбкой, а перед этим лежал под одеялом, после горчичников. Очень остроумно, Воронцов. Старец встал из-за стола, завел руки за спину и принялся накручивать круги по собственному кабинету. Объясни мне одну вещь, для чего такому, как ты, устраивать огнища? В чем суть? Ты согласовал это с обществом? Я не понимаю, о чем вы говорите, ответил без улыбки. Меня терзает смутное сомнение, что вы как-то предвзято ко мне относитесь. Сломался туалет, виноват Воронцов. Сломались ворота, кто же это? Воронцов, здание сгорело. Воронцов, мое высказывание вызвало лишь смешок, но на этом все. Он пару раз попытался упомянуть о его связи с укупником, что во мне не вызывало никакого отклика, и на этом, пожалуй, все. Может, он пытался попасть в общество, или Аркадий Семенович, его верный друг, может, а может, он работает на власть, ответила Марта, по крайней мере, он не говорит об этом прямо. Я бы на твоем месте задумалась о его устранении. Думай, о чем говоришь, мысленно воскликнул я, это тебе не обычный бандит, это человек, а он смертен, добавила она и испарилась из головы. Воронцов, фигура передо мной яростно жестикулировала, Воронцов, восклицательные и вопросительные знаки, а, мотнул башкой, думая, что голос где-то извне, что, оказалось, во время разговора с Мартой я упустил некоторые фразы, брошенные в мой адрес. Проспал, можно так сказать. Что будешь делать с выбором? Каким выбором? Разозленный моей невнимательностью ректор вернулся за свой стол, уселся и еще раз переспросил, интересуют ли меня мои противники. Ответ был очевидным. Да, если учитывать, что я в целом не очень-то хотел продолжения арены. Но факт остается фактом, личное распоряжение императора о проведении игр мне никак не ослушаться. Хотя очень бы хотелось. Вся четверка игроков оказалась магами ветра, что, с одной стороны, было забавным фактом, а вот с другой, весомой проблемой. Учитывая их способности и мои, мне не удастся победить силой ворона. Ну, точнее, мне очень тяжело придется. Все же специализации у всех разные и кто как проявит силу, неизвестно. Но это не отменяет тот факт, что я попросту не готов к такому. Скорее всего, я просто проиграю. Жаль, очень жаль. Жеребьевка, завтра, продолжал говорить старец, непосредственно перед поединком. За специализацией я могу сказать лишь следующее. Он как-то хитро улыбнулся, доставая свернутый лист бумаги из стола, словно это было что-то тайное, развернул его и вслух зачитал. Из четырех магов боевым был лишь я. В этом был свой плюс. У меня могло было быть множество ответвлений в собственной силе, особенностей и проявлений. Но вот соперники были чем-то интересным. Ветряная тень, некая Катерина Муза. Пассивный ветер, Александр Розантов. Ветряной клинок, Вадим Абра. Что такое ветровая тень, к сожалению, ректор не объяснил, но за тех двоих сказать, что я на их фоне просто слабак, значит, не сказать ничего. Абра, хлесткие атаки на огромной скорости, которые использует ветер как холодное оружие, разворотил своих соперников в пух и прах, ну и в кровь. Розантов, не убивашка, проиграл той самой Мите, хоть и держался, как и я. Умеет растворяться в пространстве, точнее, ветер скрывает его настоящее местонахождение. Про тень прям ничего, знал бы, сказал бы. Я не был на ее матче, ибо после тебя там был ужас. После академии меня встретила не Наташа, а Воробьев, который заехал за своей дочерью и помахал мне рукой, призывая к себе. На мягком кожаном кресле его нового автомобиля восседал не только сам Николай, но и невысокий старичок с сухим лицом, огромным окуляром в глазу и серебряными зубами. Представили нас не сразу, лишь после того, как мы отъехали от академии. Казалось бы, жест доброй воли, довести до дома, но нет. Цель Воробьева была иной. Я же искал информацию, верно? Вот он и нашел человека, который мог мне на нее ответить. Точнее, предполагал так. Из разговора с этим стариканом, точнее, Иваном Федоровичем, я уяснил очень важную деталь. Нихера он не знает. Одно дело рисовать чертеж, другое дело контролировать строительство. Он сделал первое, но не сделал второе. Не знал и не мог знать, что за дополнительные сооружения есть за стеной. Николай, выслушивая все это, очевидно, злился, ибо хотел помочь, а Катя, восседая на переднем сиденье автомобиля, то и дело, хихикала. Не знаю, правда, от моего потерянного выражения лица, или от злости собственного отца. Факт оставался фактом. Старик был бесполезен, и кроме, как описание центрального коридора и того, что должно было быть под землей, он не смог дать, ну, хотя бы хоть что-то. Напоследок, когда мы довезли его до дома, я получил то, что оказалось полезнее, чем он сам, имя другого пенсионера, который был местным подобием прораба. Правда, судя по тому, к какому дому мы подъехали, прораб был именно прошлый старикан. Высокое здание в 3 этажа, красовалось на одной из улиц на Фонтанке. Только один вход и скромный забор, больше напомнил мне подъезд многоквартирного дома, а цифра 1 на двери, намекала на иное. В чем я и оказался прав. Эта панелька принадлежала только одному жильцу. Да и назвать этот дом панелькой, было бы оскорблением. Высокие потолки, переход на 2-й этаж через широкую лестницу. И это, было лишь тем, что зацепилось при входе в дом. А вот дальше. Золотые обои. На самом деле, золотые, мраморный пол со смолистыми узорами, что, пожалуй, было самым красивым, что я вообще здесь видел. Статуи, статуэтки, картины, грамоты, письма в стеклянных рамах, странного вида плакаты с идиотскими рисунками и сам хозяин, который на фоне всего этого выглядел как Скрудж Макдак. Самым печальным из этого царства скромного дома был именно он и его личность. Если он живет в такой роскоши, то, пожалуй, у меня не будет и копейки, нужной ему, которую я бы мог дать ему за информацию. Но, никогда не говори никогда. Старикашка в черном халате, сгорбленный в пояс, встретил нас весьма добродушно, а когда узнал, от кого мы, казалось, расцвел. Провел нас дальше по 1-му этажу, где мы вошли в совершенно иную обитель. Роскошь была лишь внешней, внутри дом походил на ту самую панельку. Серые стены, скромные стулья, старый деревянный стол и общая бедность. Я не сразу поверил своим глазам, даже несколько раз оглянулся за спину, глядя на всю эту роскошь, но, оценив мою реакцию, старикан прохрипел: «Холл — это все, на что мне хватило. Как-то странно все это. Почему под одну сумму не подбить весь ремонт? Что за...» «Анатолий Дмитриевич», — заговорил я, когда мне протянули чашку с горячим кофе, «мы к вам по очень каверзному вопросу. Слушаю вас. Сказать, что я не знал, как мне правильно начать, значит не сказать ничего. Но в построении конструктивного диалога мне помог сам Воробьев. Начал с наводящих вопросов, мол, делали ли, строили ли, кто работал и так далее, а закончил очевидным, насколько сильно отклонились от нормы. Правда, вопрос вызвал массу подозрений на наш счет, а не из департамента ли мы, на что получил отрицательный жест, и Воробьев показал свою печатку. «Центр, значит», — улыбнулся Анатолий, — «при ваших возможностях, сходили бы, да и сами посмотрели». «Смотреть-то смотрели», — включился я в разговор, — «но одно дело видеть стены, а другое — знать, как проектировались помещения». Моя фраза сыграла нужную роль. Старик успокоился, заверил нас, что сейчас вернется, и, действительно, вернулся через минут 10 с огромной кипой бумаги. А вот сама бумага была именно той крупицей золота в реке. Там было все: проходы, переходы, выходы, загрузочный бокс, подвальное помещение и даже план естественной вентиляции. «Чудно», — улыбнулся Воробьев, — «из всего этого, что можно взять?» Старик как-то странно сощурился, сгреб все в одну кучу и помотал головой. «Не хотел он нам отдавать, а затем выпалил: вы же не строить собрались, я прав?» В его тоне чувствовалась нотка волнения, а когда я ответил «нет», глаза наполнились ужасом. Но, когда перед его лицом зашелестела первая купюра, которая плавно и почти моментально превратилась в пачку, он заулыбался. Еще 2 пачки вызвали покачивание головой, и договорились мы на 10. Цена за план оказалась весьма дорогой, но и итог был нужным. Мы знали все об этом помещении, абсолютно, и, тем более, имели подробный план на руках. «Скажите, кому?» — начал было Воробьев, Но старик сразу расставил все точки над «и». «Могила», — ответил он и жестом указал на дверь. «От вас прошу то же самое. Если что, мы никогда не виделись и ни о чем не говорили. Передайте это вашему бывшему работодателю», — добавил я, направляясь на выход, чтобы он глупостей не натворил. «Передам». План, развернутый на кухонном столе моего дома, был отдельным шедевром. Если учитывать его выполнение, ровности и подробные пояснения, пожалуй, это было как карта сокровищ с точностью до миллиметра. «Умели бы у нас так делать», — шепотом сказал Михалычу. «Представь, какие бы дома стояли». «Не трави душу, Дим», — улыбнулся тот, указывая пальцем на схематическое изображение двери, «вот здесь». Николай, почти не участвующий в обсуждении плана, принял из рук Натальи чашку с чаем и повернулся к нам. Понаблюдал, понял, что ни черта не понимает во всем этом и на всякий случай уточнил, нужен ли он нам. Ответ был однозначным, на что тот откланялся и чуть было не забыл про товар. Наизнанку прыгнул галопом, приобнял Варну, которая была не совсем в духе из-за очередной неудачи, мимолетно глянул на собственных роботов, которых было аж 7 штук, и был таков. С учетом того, что все это произошло по лицевому миру, меньше, чем за секунду, Воробьев от неожиданности дернулся. А когда увидел нескромный мешочек, заулыбался, заверил меня, что он мне еще и должен остался, после взятки. Сочтемся. Гостя выпроводили и вернулись к плану. Если учитывать все переходы, малые помещения и общую обстановку, под землей была огромная квартира, площадью в 300 квадратных метров. Что было самым очевидным, это именно одно пустое место, сам склад, его площадка. А вот назначение остальных мест было несколько иным. «Казарма», — сухо произнес старик, указывая на 30 квадратных метров, даже на схеме нарисованы койки. «Смекаешь, вооруженный конфликт», — ответил я, — объясняет, для чего нужно столько боевого запаса. «Думаешь, переворот? Все может быть. Петербург будет площадкой для тренировки, где Орлов и Вольфовичи попросту заявят о себе. Понятное дело, что император их размажет, но думаю», он замялся, подбирая слова, «думаю», закончил за него я, «что, оставив здесь парочку своих людей, они направляются в Европу. Сам же знаешь, что на данном этапе истории, хоть мы и в другом мире, что там основные знания и магия», добавила Наташа, протягивая мне мою чашку, «если свести все догадки сразу, то, боюсь, все будет слишком жестоко. На мой вкус, Вольфовичи рано или поздно вернутся в Петербург, сменит здесь все, от бандитизма до полиции, думаю, даже зацепит и Министерство обороны и оставит за собой полноценный дом, куда можно будет вернуться и где тебя будут оберегать». «Странное сравнение», — заметил я. «Согласна, но дальше», — она ткнула пальцем в лист, который я вытянул из сожженного склада. «Если склады уже есть в Финляндии, то следующая цель – Скандинавия. Небогатая область», – я мотнул башкой, но был неправ. Меня тут же зацепили моим незнанием. «Скандинавия – огромная территория с природной магией. Там много магических источников, тайн и артефактов, так как и история у них богатая. Армия», – после разгрома шведов, – улыбнулся старик. «Там автономные области. Причем, давно, как ты понимаешь, нам ни виза, ни что-то другое для посещения этого места не нужно. А Вольфовичи, судя по всему, хотят основать свою страну. Если судить по остальному, слишком круто, даже для них», я был не согласен. «Одно дело, город снести и заменить власть, другое, страну. Целую страну, понимаешь», восклицательные и вопросительные знаки. «Понимаю, но ты не учитываешь автономность областей, возможность подкупить кого нужно и прочие мелкие детали. Они вполне могут себе позволить взять области и двигаться дальше, действуя, якобы от нашей страны». «Я был не согласен с этим», пояснил все минусы и плюсы, но со мной не согласились. «Для себя же понял одну вещь, те места богаты артефактами, и именно за ними в первую очередь направляются все эти выродки. Власть, она у них и так есть. Деньги, целый океан, и ничего, кроме силы, им не нужно было». Вернулись к чертежам и нашли еще одно интересное помещение. Если учитывать то, что тупиковая комната имела стальную дверь, кучу проводов и не имела вентиляции, это означало помещение хранения. Дверь, значит, чего-то особенного. Что там может быть, как думаешь? Михалыч потянулся за трубкой. «Деньги, деньги хранятся в банке», парировал я. «Наложницы в гареме, а драгоценности под землей. Артефакт, может, но я бы тоже хранил под землей. Затрещина, которой меня чуть не наградил старик, вызывала бурю эмоций, удивление, осознание и злость. Повторил одну фразу, которую говорил первые две недели, как оказался здесь. Я, не он, запомни, злобно сощурился. Завязывай с этим. Наташа тут же разрядила обстановку и поставила на стол тарелку с бутербродами. За свою озлобленную реакцию извинился, старик сделал то же самое, и вроде, все обошлось без конфликта. Правда, объяснение своей реакции дед преподносил тихо и медленно, словно слова подбирая правильные. И я понял, что он просто издевался, ибо в конце, все же, заржал. Суть самих артефактов была своеобразной. Имея в себе душу Бога, часть Бога или самого Бога, короче, предмет был со своим характером, и по большей части он был скверный. Такой артефакт, который получили я и Наташа, редкость. Они были лишь порталом для Бога и не больше, а основная часть этих безделушек была чем-то особенным. Поэтому, похоронив его под землю, владелец столкнется лишь с огорченным башком и в дальнейшем с бесполезным артефактом. А случаев было много. На одном из них Михалыч сделал акцент, рассказал про некий клинок, рассекающий демонов, который прослужил восточному офицеру верой и правдой, сражаясь наизнанке. Когда пошла японская война, что-то в том роде, офицер погиб, а его жена, вместо того, чтобы спрятать предмет в надежное место, просто убрала в тряпку и закопала в саду, мол, чтобы сыну было чем драться, когда вырастет. Но судьба была слишком злой. Когда клинок попал в руки этому самому сыну, и Бог внутри понял, кому он теперь принадлежит, он отомстил. Одержимость, добавил дед, сын был невменяем и порубил всю семью, в знак благодарности за свое захоронение, а потом обнулился и стал бесполезной железякой. Как это обнулился? Дед только было открыл рот, как в коридоре зазвонил телефон. Легкой трусцой Михалыч выдвинулся за ним и спустя полминуты, со странным, бледноватым лицом, протянул мне телефон со словами: «Тебя, это, папа, глава 19. Привет, иномеренец», послышался приветливый голос отца в трубке, как сам. Не знаю, какого ответа он ждал, но подобное приветствие меня несколько смутило. Не то чтобы он упомянул, откуда я, а скорее настроение. Странно все это было. В целом, первые три минуты разговора выглядели больше как допрос. Он очень сильно удивился, услышав, что я собираюсь дальше участвовать в арене, и перебил сам разговор тем, что у меня, типа, возможно, вообще не будет времени на участие. Этот тонкий намек меня смутил еще больше, и пришла другая пора допросов. Теперь мне было интересно, что он там имел в виду. И собака же такая, молчал, не отвечал и просто игнорировал вопросы. С таким стилем поведения был знаком. Когда человек не отвечает на прямые вопросы, или отвечает вопросом на вопрос, он либо готовит тебя к чему-то, либо что-то скрывает. Понимая, что просто так он не стал бы звонить, в голову пришло множество вариантов. Но, все же, посыпались ответы, когда я пригрозил положить трубку. «Скоро мой выход», — сухо ответил он, — «ты». Далее, последовала пауза, а по ту сторону телефона, шуршание и хрипы, словно он душил кого-то. «Ты будешь в опасности, если будешь рядом. Думаешь, ты не справишься со своей одержимостью?» Ответ, опять же, был не сразу. Пару всхлипов, один стон и шипение. Не сразу, но я понял, от кого были эти звуки. Это он их издавал. Неужели все? Крыша поехала по кочкам и что-то внутри него взяло контроль, но, так же как это неожиданно появлялось, я имею в виду хрипы, так же и закончилось. Следом, вполне вменяемый голос продолжал объяснение и задавал новые вопросы. Вопрос насчет ректора я решил озвучить ему, но названное мной имя он слышал впервые, а при упоминании укупника, кажется, вновь подвергся какой-то странной особенности. Меня это одновременно и бесило, ибо разговор получался обрывистым и интересовало сугубо человеческий интерес. Что там его беспокоит? Юр, ответь мне вот на что. Непривычное обращение от сына, а как иначе? Мы далеко не родственники, сам понимаешь. Усмехнулся я, назови мне точную дату, что и когда. Через одно собрание, в скором времени, судя по тому, что ты творишь, теперь, усмехнулся он, будет сбор. Тем более, что сам Кирилл Патриархович в скором времени будет здесь. Последнее, он сказал озлобленное, и он придет к вам, на второй поток. Понимаешь, я убью двух зайцев сразу и, наконец, со спокойной душой умру, а для тебя будет открыт целый мир, где не будет врагов, которые оставил твой род. Как там, Кстати, он вновь захрипел, но сделал это слишком громко, отвел трубку от уха. Сделал это раз 20 за 5 минут, ибо отец не мог и слова связать. То и дело хрипел, бормотал что-то невнятное. «Беды с башкой», промелькнуло в моей башке, «он же может и не дотянуть до своей вендетты, и поубивает лишних и не там, где нужно». «Все же, он пришел в некое подобие нормы и переспросил еще раз», добавил Ворон. Ответил честно, что в последнее время стал чаще выходить на связь, на что получил очередной хрип и слова, мол, «не верь ему». Это я и без него понимал и знал. Что было самым примечательным в разговоре, так это его прорывы. Он начал рассказывать, как и что он сделает с Укупником и Кириллом, думая, что мне это интересно. Но что-то в упоминании главы рода Вольфовичей меня зацепило. Нет, не его слова о сдавленной шее и оторванном позвоночнике, скорее, сама месть. Почему же именно он? Почему он не отомстил Ворону, с которого все и началось? Здесь лишь противоборствующая сторона, и не будь бы Ворона, не было бы у семьи проблем. Хотя зачем мне это озвучивать? У меня свой монастырь и со своим уставом в его монастырь я не полезу. Пожелание удачи перед боем, пожалуй, было лишним. Ибо так как это он сделал, пожалуй, было перебором. Слова «не обосрись» были худшим, чтобы я мог услышать в свой адрес. А уж тем более, когда он все это совместил с иной фразой «я слаб и ничего не стою». Перемены в его настроении стали слишком отчетливыми. Он положил трубку, оставив меня с полуоткрытым ртом в полной тишине. И старик, который появился спустя пару минут, лишь удивленно глянул на свисающую с тумбы трубку. Меня одолевали всякие мысли, по большей части, конечно, о безумии, о том, сможет ли старик сделать нужный выстрел и убьет ли он его, родственник все же и все тому подобное, и что мне делать, если у него ничего не получится, убить самому, на что он пойдет, ради своей мести, а уж тем более что будет дальше, допустим, Михалыч не сможет пустить ему пулю, и он умрет сразу, как опустил пистолет. Дальше, пойдет в город крушить и рушить все подряд, как это скажется на мне, думаю, о своем благосостоянии, и, скорее всего, это правильно, хочется же спокойной жизни. Дед, я повернулся к старику, который сдувал пылинки с телефона, нам нужно поговорить. Монотонное постукивание кончика трубки об стол задавало особый ритм в моей голове. Нет, я не пел, но мелодия наклевывалась из-за ожидания. Ожидание, пока старик переварит всю информацию. Я понимал, насколько они стали близки за то время, как старик попал в этот мир, какие переживания он испытал, и каково это понимать, что близкий тебе человек скоро должен умереть от твоих-то рук, собственных. Да еще и я, родной внук, который может во время всего этого ужаса погибнуть. Точнее, погибнуть, если все запланированное не получится. И на этой доброй ноте я потянулся за граненым стаканом с огненной водой. Хорошо подумал, Дим, его лицо вытянулось, мало еще, не ворчи, парировал я, опрокинув в себя горячительное, что скажешь, про безумие, сразу догадался он, именно про него. Я не знаю, на самом деле, что он делал во время разговора, убивал кого, или себя мучил, но факт остается фактом, что-то внутри него выводит основные инстинкты на первый план. Кажется, словно еще чуть-чуть и все, тот, кого ты знал долгое время, падет в бездну мести, и прошлого Юрия от него не останется. Старик лишь кивнул, покосился на шкатулку в моих руках и на всякий случай переспросил, уверен. Я приоткрыл ее, посмотрел на четыре пули с причудливой надписью и кивнул. Если ты не сможешь, это сделаю я. А сможешь ли все же? Он замялся, понимая, что скажет сейчас глупость, но все же позволил себе эту оплошность. Отец же, я откровенно заулыбался и кивнул. Да, пожалуй, я смогу. Хотелось бы это сделать вместо старика, но если учитывать все, что будет твориться, возможно, я просто не поспею, да и на собрании мне не нужно появляться. Придется отсиживаться где-то рядом, чтобы все это увидеть своими глазами. И эта идея очень не нравилась Михалычу. Он настаивал на безопасности, чтобы я оставался цел и невредим, и что он сам туда пойдет, а мне нечего там делать. На его, увы, я был иного мнения. Однако и сам понимал, что хочу туда попасть лишь для того, чтобы убедиться, что все кончено и что мой покойный папаша убьет двух зайцев одним махом, что и меня освободит от участи его семьи. Я еще подумаю, честно, улыбнулся я, туда соваться точно не буду, но рядом, скорее всего, буду. Тебя же еще оттуда вытаскивать. Дед улыбнулся, налил в свой стакан, испытывающе уставился на меня. «Будешь? Чуть-чуть, мне завтра на арену». Декабрьское утро встретило нас легким снежком, который хлопьями закрыв все, к чертовой матери. Добираться до центральной арены было чем-то воистину сложным, если учитывать, что Петербург, как и любой другой город, не был богат на специальную технику. Но на центральных улицах я застал самое настоящее шоу, когда стоял в пробке. Троица людей вышагивала по тротуару, вели перед собой большую сферу, которая топила снег. Последующая троица поднимала образовавшуюся воду и направляла ее в каналью, а еще троица сзади сметала грязь с дорог. Это было повсюду, казалось, словно я в магический мир попал. Ой, точно, не было предела моему удивлению. Глядя на такое расточительство маны, хотелось лишь плеваться. А коммерческая жилка уже строила план, как и что мне делать. Кстати, о коммерческой жилке. Мне удалось пообщаться с Варной в ближайшее время. Новая партия часов для студентов уже будет на прилавках моей академии, а некая жилка еврея уже подсчитывала доходы. Хотя, как говорится, не дели шкуру неубитого медведя, но это было не совсем про меня. Все же, позитивные мысли дали более-менее хороший настрой, и на территорию изнанки я попал в добром духе и здравии. Зато потом, все пошло в тартарары. На втором этаже очередного, нового для меня здания, было трое студентов. Хиленькие, такие, бледненькие. Два парня и девчонка. Кто они, я и так прекрасно знал, не без помощи ректора. Но кому какая сила принадлежит? Само помещение было небольшим, и помимо нас четверых, здесь был один, вполне молодой мужчина. В красном костюме с большим, винным бокалом на столе. Ну, как винным. Внутри было четыре бумажки и мне, например, было их не достать. Черноволосая, вполне симпатичная девушка, тут же повернулась ко мне, как только я пересек черту дверного проема. Внимательно посмотрела в мое лицо, кивнула и протянула руку. «Муза», приветливо улыбнулась она. Воронцов поздоровался так же, как и она. А затем подумал, я же не должен был знать ее фамилию, или, да, проверка, но мое скептическое отношение ко всему, а также извечное подозрение лишь сыграло со мной злую шутку. Парни тоже поздоровались со мной, называя свои фамилии. И только после этого зазвучал статный мужской голос. «Раз уж мы все здесь собрались, сказать, что я был крайне доволен результатами жеребьевки, значит, не сказать ничего. Теневой ветер или как там ее, достался тому самому парнишке с оружием ветра, который из ветра делал клинки или что-то там. Оба они оказались из одного пермского института, и вполне искренне пожелали мне удачи. А вот что касается моего противника, томный, полноватый юноша из славного города Екатеринбурга, оказался неразговорчивым, зацикленным на себе и на своих пальцах. Он то и дело, когда объявили первую пару, пожевывал ногти, вопросительно глядя перед собой, словно мира вокруг не было. И как же я был прав, когда решил, что он далеко не слабый соперник, уж тем более, что он очень хорошо держался против Мити. Объявляли нас долго, народу было больше обычного, а место императора занимал некий представитель отчетной комиссии, имя которого, комментатор, объявлял с большим обожанием, чем было на самом деле. Может, родственник, а может, он его просто боготворил, не знаю.